День второй. А значит, будет с кем вместе ступить за край. Группа «Пикник». Золотой значок-жетон к этому костюму не шел. И Эледа предпочла заменить его обычным пластиковым бейджем, простенько, без претензий, закрепленным на кармашке пиджака. Зеркало в ученическом боксе, где Эледа остановилась, было небольшим, всего-то до пояса. Да уж, это непривычный голокомплекс, позволяющий рассмотреть себя в натуральную величину и со всех сторон. С другой стороны, зачем местным серым мышкам большие зеркала и тем более фэшн-девайсы? Одеты местные питомцы все равно в одинаковую аскетичную ученическую форму корпорации, коричнево-черную, скучную. А вот мисс Ховерс досадовала, что не может разглядеть себя как следует. Сегодня она оделась, наплевав на регламент. Настроение было безнадежно испорчено с самого утра письмом отца. Как обычно, несколько строк, дышащих заботой и любовью. «Эледа, девочка моя дорогая, наш мир, конечно, противоречив, но потому и весьма удивителен. Я вот, например, узнал, что ты сейчас вынуждена работать с Джедом Лэнгли. Скорее всего, ты не в курсе, но очень многие готовы хорошо заплатить за его голову. Правда, пока никто не преуспел, так что цена растет. А потому я требую от тебя соблюдения предельной осторожности. Предельной. Не рискуй. И по-хорошему расстанься с ним при первой же возможности. С другой стороны, работа с таким человеком – это опыт и более чем стремительное продвижение по карьерной лестнице. То, что превыше всего – результат. Только помни, результатом надо еще суметь воспользоваться. Надеюсь, ты максимально трезво оценишь свои силы и примешь взвешенное решение. С любовью, папа». Ох, папочка милый, ну, конечно, она и оценит, и примет, и воспользуется. Однако же нет, надо осыпать советами, предостережениями, назиданиями и указаниями. Утомительно и тяжко быть единственным и поздним ребенком. Отцу скоро 80, не мудрено, что каждый шаг Эледы, девочки его дорогой, он контролирует с момента ее появления на свет. Без инструктажа и бдительной опеки ее отпускали только в душ. Все остальное подлежало тщательному надзору и изучению. Знакомства, связи, поездки, даже магазины, отели и рестораны, которые она посещала или собиралась посетить. Иногда это раздражало до крайности. Как, например, сегодня. Эледа считала себя достаточно здравомыслящей и не глупой, чтобы действовать самостоятельно, без родительского попечения. Мисс Ховерс еще раз оглядела себя в зеркало. Что ж, день предстоит непростой. Когда она вышла, телохранители уже ожидали у дверей. Батч выразительно присвистнул. Вот что с него взять? Совершеннейший олух. Даже злиться долго нельзя, просто энергии не хватит. Винсент, в отличие от своего простодушного напарника, удивления никоим образом не обозначил. Вместо этого лишь ровно сказал. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Эледа улыбнулась так, словно хотела заморозить собеседника заживо. «Винсент, смею напомнить, что ты представлен к этому телу не для того, чтобы оно оправдывало твои надежды, а для того, чтобы его хранить. Поэтому занимайся тем, чем должен. Храни. И помалкивай, если дело не касается защиты». Батч отвернулся, пряча улыбку. В его глазах Эледа буквально по буквам прочла «ПМС». Агент Ховерс обвела охранников мрачным взглядом. Сегодня она распустила волосы и оделась не в официальную форму службы СБ, а в элегантный черный костюм. Слегка расклешенные брюки, стянутые на бедрах кожаным лакированным ремнем нежно-голубого цвета, черный обтягивающий топ и приталенный удлиненный пиджак. А чтобы разбавить мрачную симфонию, колье из бирюзы. «Напоминаю, джентльмены», — процедила Эледа и застегнула пиджак, в результате чего костюм из фривольного вдруг как-то разом превратился в строгий. «У нас сегодня будет трудный день. Не осложняйте его себе еще больше». Джентльмены на это замечание никак не среагировали. Точнее, Винс не среагировал, а Батч разглядывал подопечную с прежним добродушным удовольствием. Собственно, и Хейли, и Фейн задержались возле мисс Ховерс именно потому, что один воспринимал ее ядовитые выпады с невозмутимостью индейского вождя, а другой по жизни не привык над чем-либо заморачиваться. В кабинете мистера Эттона пахло кофе. и сидел за столом, слегка растративший прежний лоск, агент Лэнгли. Пиджак он снял и повесил на спинку стула. Галстук слегка ослабил, из-за чего, наконец, стал похож не на корпоративную машину возмездия, а на вполне живого человека. Даже немного привлекательного. «Доброе утро, господа», — поприветствовал он Эледу вместе с ее эскортом. «О, агент Ховерс, вы сегодня не в официальном?» Девушка в ответ на это устало покачала головой. «Агент Лэнгли». «Джет». «Джет», — поправилась она. «Я ведь ехала сюда с проверкой на один день. Даже вещей на смену не взяла. И этот-то костюм захватила только потому, что собиралась на обратном пути к родителям, а вовсе не для того, чтобы смущать вас нарушением регламента». Лэнгли на это усмехнулся и сказал: «Что ж, значит, мне просто повезло». И уже совершенно официальным тоном продолжил: «Итак, за прошедшую ночь ничего особо существенного у нас не добавилось». Вот тут он крутанул зависшую над голограммером схему проекцию интерната. Был обнаружен подкоп под стеной. В нескольких сотнях метров к северу след протектора внедорожника. Более подробных результатов криминалистическая экспертиза пока не дает, не готовы. Медики тоже работают, кстати, благодарили за сбереженные образцы. После этого Лэнгли выдвинул ящик стола, достал оттуда планшет и протянул Винсенту. «Мистер Хенли, это вам. Тут сводная информация по 37-му сектору, с территории которого поступил звонок. Изучите. Возможно, что-нибудь натолкнет вас на соображение». Винс взял планшет и мельком пролистал документы. Доклады агентов, карта, актуальность которой весьма сомнительна. Аэро и космические снимки, результаты давней радиоразведки. Одним словом, свалка. «Я не работал в 37-м», — сказал Рейдер, — «но систематизирую то, что есть». Лэнгли кивнул и обратился к Батчу. «Теперь вы. Я читал ваше досье и обратил внимание, что одно ваше присутствие способствует повышению работоспособности местного персонала. Пройдитесь по интернату, загляните к криминалистам и медикам. Если что-то обнаружите, то немедленно сообщите». Каратель в ответ на это довольно странное распоряжение кивнул, однако вопросительно покосился на Эледу, которая задумчиво пила кофе. Почувствовав его взгляд, мисс Ховерс отставила чашку и произнесла с раздражением: «Боже мой, Батч! Да хоть на час избавьте меня от вашего общества, в глазах уже рябит!» Агент Лэнгли сказал, заполняя образовавшуюся паузу: «К обеду жду вас обоих с подробными отчетами». «Эледа», — он повернулся к девушке, — «я бы хотел обсудить с вами и систематизировать уже собранную информацию. Важна каждая мелочь. А я провел бессонную ночь, да и собеседников не было». Мисс Ховерс кивнула, однако настроение у нее не улучшилось, хотя она и постаралась тщательно скрыть раздражение на своих амбалов. Девушка занимала Лэнгли. По дороге на место расследования он уже изучил ее подробное досье. Любимая дочь управляющего тремя секторами мегаплекса. Богатого и влиятельного отца, которую мистер Нейт Ховерс лелеял ничуть не меньше, чем свои капиталы. Лучшие гувернантки, лучшие наставники, лучшая школа, все самое-самое лучшее. Не дура. Успехи в школе и в колледже более чем впечатляющие. Однако же характер крайне тяжелый. С того момента, как отец приставил к дочери телохранителей, сменялась уже третья группа. Стоит отдать должное самообладанию Хейли и Фейна. Эти продержались дольше всех своих предшественников вместе взятых. А может, мисс Ховерс и вправду их ценила. Что, впрочем, не мешало ей периодически отдавать подчиненным команду место. «Эледа». Лэнгли выключил голограммер. «Даю вам час на изучение материалов дела, собранных за ночь. Через час я вернусь, и вы озвучите мне свои соображения. Если они будут. Если нет...» «Джет, не надо ставить под сомнение мою профпригодность», — сухо прервала его девушка. «Если я сижу перед вами в гражданской одежде, а не в форме СБ, это еще не повод думать, будто вместе с костюмом я сменила и интеллект». Лэнгли усмехнулся. Для младшего агента СБ это были, конечно, крайне дерзкие слова, однако для наследницы могущественного клана мисс Ховерс вела себя более чем сдержанно. «Тогда приступайте», —